Василий Веденеев, провинциальный фотограф. Низко над круглым столом висела лампа под абажуром с мелкими оборками. Вокруг были расставлены кресла с резными деревянными спинками. В одном из них сидел царь Николай II в пехотном мундире с полковничьими погонами. Его руки, лежавшие в круге света, казались неестественно белыми. За спиной императора тускло мерцали в полумраке дорогие рамы картин, развешанных по стенам комнаты, обычно именовавшейся при дворе вторым кабинетом или бильярдной, и через антресоли, сообщавшейся с будуаром царицы Александры. В двух шагах от стола на вытяжку стояли два генерала, ведавшие в генеральном штабе делами разведки. Один, моложавый, с густыми усами и хитрыми татарскими глазами на скуластом лице, другой низкорослый, полный, с большой плешью и седоватой бородкой. Пальцы царя беспокойно шевельнулись, левая рука медленно уползла из светового круга и откинула крышку шкатулки с турецкими папиросами. Чиркнула спичка, в кабинете потянуло ароматным дымком. «Постоянно одолевают разные просители», — глубоко затянувшись, доверительно пожаловался Николай. «Одолевают не только как государя, но и как главнокомандующего. Вчера меня вновь посетили английский посланник сэр Бьюкенен и французский посланник господин Палеолог. Дела у союзников не блестящи. Они постоянно требуют помощи и настаивают на скорейшем начале наступления ваших войск». Тонко звякнула шпора на сапоге моложавого генерала, переступившего с ноги на ногу. Он хотел напомнить, что в 15-м году союзники тоже требовали наступления, и последовал удар на Перемышль. А потом немцы прорвали фронт у Горлицы, и пришлось оставить Волынь, Боковину, Галицию и Польшу. А господа союзники поддержали героически сражавшуюся русскую армию только телеграммами. Но его опередил второй генерал. «Силы армии генерала Брусилова стягиваются на исходные позиции, Ваше Величество. Нельзя ли это сделать поскорее? Государь, для успешного наступления не хватает некоторых данных разведывательного характера», — глуховатым баском пояснил моложавый генерал. «Как только мы их получим, Брусилов начнет». Николай примял в малахитовой пепельнице недокуренную папиросу и недовольно спросил из полумрака: «Что же мешает получить эти данные?» «Австрийская контрразведка, Ваше Величество», — с легким поклоном ответил генерал. «Осмелюсь просить отсрочки еще на 2-3 недели для завершения работы». «Это долго», — помолчав, вздохнул царь. «Поверьте, господа, мне тоже не сладко выдерживать постоянный натиск послов союзников». Лысоватый генерал сделал шаг вперед и, почтительно наклонившись, проговорил: «Командующий Юго-Западным фронтом Алексей Алексеевич Брусилов телеграфировал, что он с нетерпением ждет недостающих данных агентурной разведки. Как известно Вашему Величеству, командующий всегда был склонен к скрупулезной проработке операций, а наши потери и так весьма велики». «Да я знаю, знаю», — согласно покивал Николай, взял из шкатулки новую папиросу. «Хорошо, господа, можете быть свободны. Но не забывайте, я жду от вас добрых вестей с не меньшим нетерпением, чем генерал Брусилов». Военные поклонились, четко повернулись и вышли. Дежурный конвойный казак в черной черкеске неслышно притворил за ними двери кабинета. «По-моему, Владимир Михайлович, вы огорчили государя», — промокая платком взмокшую лысину, шепнул пожилой генерал. «А что прикажете делать?» — огрызнулся моложавый, стараясь тихо ступать по навощенному узорчатому паркету дворцового коридора. В Вене опять осложнение. Или вы, уважаемый Николай Владиславович, полагаете, что ведение агентурной разведки не сложнее партии ВИСТ? Тут и голову можно сложить. А Брусилов и шагу не ступит без полных и точных разведданных. И правильно сделает. Что? Стряслось нечто серьезное? Опять промокнул платком лысину Николай Владиславович. Придется изворачиваться, как ужу под вилами. Влезая в рукава поданного денщиком форменного пальто на красной подкладке, сердито ответил Владимир Михайлович. Уповаю на опыт и хладнокровие наших людей, на их преданность Отечеству. Вывернемся. Дай бы-то Бог. Расмашисто перекрестился Николай Владиславович, выходя из дворца в сырую и ветреную весеннюю темноту к ожидавшему у подъезда автомобиля. «Дай бы-то Бог!»